Часть вторая. Ла Колпа. Вина. Тоскана. 22 сентября 1988 года. За 17 лет до смерти Сары. Глава 30. Острая боль пронзила ее так внезапно, что у Сары подкосились ноги. Она оперлась на кухонный стол, глубоко дыша и ожидая, пока пройдет схватка. Потом спокойно домыла посуду, пошла в спальню и упаковала сумку. Из суеверного страха, что ребенок может родиться раньше времени, она не стала заранее укладывать вещи, которые могли ей понадобиться. Но сейчас оставалось всего лишь 3 дня до назначенного срока родов, и Сара была рада, что на этот раз ей удалось справиться с беременностью без проблем и осложнений. Она чуть-чуть подкрасилась и пошла вниз, чтобы предупредить Терезу и передать Эльзу под ее опеку. Роман работал за домом вместе с Энцо. Пескоструйной машиной они очищали старые кирпичи от остатков краски и цемента. «Пора», — сказала она Роману. «Поедем в Монтеварке, в больницу». Роман побледнел и уронил на землю все, что держал в руках. Энцо подружески похлопал его по плечу. «Ничего, справитесь. Каждый день рождаются 1000 здоровых детей. Почему бы вашему не быть одним из них? У вас родится чудесный ребенок, я в этом абсолютно уверен». Энцо обнял Романа и Сару на прощание и проводил их до машины. Тереза, перебирая четки, стояла перед домом. Саре показалось, что она молится быстрее, чем обычно. Но, возможно, ей это только показалось, потому что Тереза дрожала всем телом, и у нее были слезы на глазах, когда они уезжали. «Мать очень растрогалась», — сказал Романа, когда они ехали вниз по извилистой дороге. «Этого я никак не ожидал. Когда родится ребенок, то да, но сейчас...» Сара воздержалась от комментариев. Она, в отличие от Романа, опасалась, что предубеждение Терезы станет сильнее, когда все внимание семьи будет приковано к ребенку, и Тереза отодвинется на задний план еще дальше. Между Бучиной и Ливаны им пришлось ехать за тягачом, и у них не было никаких шансов обогнать его. Сара больше не разговаривала. Она закрыла глаза и глубоко дышала, чтобы выдержать схватки, которые следовали все чаще. Романа бросила в пот. «Черт возьми, Пресвятая Богородица, поезжай уже!» — кричал он и бил рукой по рулю. «Что за козел? Проклятый! Я сейчас с ума сойду! Как ты, Сара?» «Все хорошо. Не волнуйся». «Проклятие! Богородица, помоги!» Романа сигналил как сумасшедший, но на водителя тягача это не произвело ни малейшего впечатления. «Не обгоняй Романа. Езжай осторожно. Лучше мы приедем в больницу на 10 минут позже, чем не приедем никогда». «Да, да, дорогая, я знаю». Сара никогда не видела Романа таким возбужденным и любила его за это еще больше. Через 20 минут Романа, взвизнув тормозами, остановил машину перед больницей в Монтеварке. Схватки повторялись уже каждые 2,5 минуты, и Сару сразу же повезли в родильный зал. Романа был рядом. Держал ее за руку и вытирал ей пот со лба, когда ее лицо искажалось от боли. «Ты справишься, дорогая. Я с тобой». Он никогда еще не был ей так близок. Врач, стоя перед ее раздвинутыми ногами, вынул из нее маленький окровавленный и измазанный слизью комок плоти. Романа захотелось, чтобы врач и акушерка убрались на край света и, наконец, дали ему побыть с Сарой наедине. Акушерка схватила ребенка за ножки и подняла вверх. «Это мальчик», — сказала она, — «прекрасный парень. А вот если бы он сейчас еще и закричал...» Но малыш издавал лишь какие-то булькающие и хрипящие звуки. Акушерка бросилась к столику, засунула ребенку в рот шланг и отсосала слизь. Младенец начал кричать. Сначала тихо и робко, потом несколько громче. Но его крик был приятнее любой мелодии. «И то хорошо». — довольно сказала акушерка и положила крохотного младенца Саре на живот. Маленькое тельце почти исчезло под пальцами Сары, которые нежно гладили хрупкую спинку. Романа поцеловал ее. «О, Боже!» — мысленно молился он. «Я благодарю тебя. Я так благодарю тебя. Богородица, спасибо за все!» Глава 31. Такой необычно теплой и прекрасной осени еще никогда не было. По крайней мере, на памяти жителей Монтеварки. А они помнили все как минимум на 2 поколения назад. Оводы в эти теплые дни как кара небесная, тучами сидели на крышах домов, на кустах и деревьях, и нападали на каждого, кто решался выйти в лес или в поле. Эльза, как и каждый день в послеполуденное время, везла в коляске через городок своего маленького брата, которого родители назвали Эдуардо. Эдуарда звали деда Романо, который погиб во время сбора оливок, когда Романо было 10 лет. Он упал с дерева и сорвался в ущелье, где его нашли через 2 часа с переломанным позвоночником. Романо любил своего деда и был счастлив, что его сын носит имя Эдуарда. Эльза боялась оводов. Ее ноги покрывали бесчисленные толстые зудящие волдыри, из которых сочились сукровица и гной, и которые не заживали добрые 2 недели. Она ненавидела прогулки с Эдди и ненавидела Эдди, который с момента своего рождения стал центром мира в доме Симонетти. Каждый его вздох был под наблюдением и контролем. Ему ничего не нужно было делать, просто быть здесь и спать. Он сам по себе был сенсацией, и он с каждым днем все больше и больше действовал Эльзе на нервы. Эльзе исполнилось 5 лет. Она могла уже свободно говорить по-итальянски и умножать 27 на 65. Знала, что 19 умножить на 19 будет 361, и могла в уме разделить 14789 на 23, что не удавалось никому в их семье. Она считала без ошибок и быстрее, чем жена пекаря в Амбре, где она по субботам покупала пироги и кексы. Когда она оказывалась в мясной лавке, то быстрее, чем срабатывал кассовый аппарат, говорила продавщица, что при цене 18 600 лир за килограмм 245 граммов ветчины стоили 4510 лир. Но это никого не интересовало. Эльза больше не была чудом семьи. Им стал Эдди. Просто потому, что он был. Если Эльза в младенчестве кричала почти беспрерывно, то Эдди не плакал почти никогда. Он тихо лежал в своей кроватке, довольный собой и окружающим миром. «Все дело в том, что он дитя любви», — гордо сказала как-то Сара. «Такие дети от природы счастливее». Эта фраза, словно выжженная огнем, запечатлелась в душе Эльзы. Когда родители или дедушка с бабушкой находились поблизости, она целовала брата в лобик и нежно щекотала его ножки, пока он не начинал дрыгать ими и булькать от удовольствия. Когда она оставалась с ним одна, то больно щипала его за лодыжки или за щеки, а пеленая дергала за маленький пенис, пока ребенок не начинал кричать. Но этого никто не замечал. Эльза толкала детскую коляску по Монтефьере. Оводы сотнями кружились вокруг нее, садились ей на спину, на ноги, влетали в ее волосы и с громким жужжанием бились о ее лицо. Отбиваться от них не было толку, их было слишком много. Эльза чувствовала, как эти твари кусали ее. А в это время Эдди благополучно лежал под противомоскитной сеткой, натянутой над коляской. По сетке ползали бесчисленные оводы и искали, как забраться внутрь. Когда Эльза заметила, что ее уже не видно из дома родителей, то отбросила сетку в сторону. Уже через несколько минут оводы сидели на голых руках и ногах Эдди, на котором была только пеленка и тонкая распашонка. Эдди кричал, а Эльза старалась успокоить его ласковыми словами, которые слышал в селе каждый, кто сидел в тени на площади или под фикусами у себя в саду. «Какая у него любящая сестра!» — думали люди и дружелюбно махали ей руками. Вечером Эдди кричал невыносимо громко и долго. «Дитя любви», — подумала Эльза, и его рев звучал в ее ушах музыкой. Сара и Романа повезли Эдди в первую помощь, где ему смазали многочисленные укусы охлаждающей мазью и сделали укол кальция. «Разве на коляске не было противомоскитной сетки?» — спросил Роман. «Как же, конечно, была. Ума не приложу, откуда на нем столько укусов?» Романа больше вопросов не задавал.